Глава 17. Насмешливая история от лица темной меня позабавила. Вот уж не думал, что в деле налаживания отношений между людьми и монстрами большую роль могут сыграть их бестолковые детеныши. Танша, казалось, готова была полдня над ней подшучивать, но я мягко свернул тему, поскольку карамелька по виду готова была свернуть ей голову. В большом, тесном, многомонстром и небогато обставленном зале нас в качестве дорогих гостей накормили нехитрым пюре из непонятного местного овоща с волчьим мясом. Не самый обычный выбор для моего мира, но здешним пищевым пристрастием я уже перестал удивляться. Большинство обывателей съедали по 2 стандартные порции в день. В таком случае опасных последствий для организма не было, а дебафы практически не мешали повседневной жизни. Некоторые даже охотились с ними. Мы попрощались с Гину и Воке, после чего покинули общину кобальдов. Похоже, рано или поздно нам придется привыкнуть к тому, что все на нас глазеют. «Кирет, у тебя ведь есть сосуд перемещения?» — поинтересовался я. Несмотря на все разногласия, я начал ощущать за него своего рода ответственность, как за члена группы. Все-таки он, пускай и наглый паренек, но, по сути, еще ребенок. На мой вопрос собаколюд смущенно почесал лицо. «Я уходил в такой спешке, что забыл попросить у мамы». Я вздохнул. «Кристаллы есть. За 5 штук доставлю тебя на верхушку водопада». «Идет. Дальше я сам доберусь». «В таком случае сначала зайдем к Ралгу». Решил я и повел Пати к месту обитания чешуйчатых. Штаб-квартира Василисков оказалась похожа на тару для яиц. Множество куполообразных помещений, соединенных воедино. Строго говоря, не только Василисков, а всех видов рептилий. Ралк принял нас почти сразу, вручив скрафченный пропуск. Браслет весьма странного вида, который, по словам Ралга, содержал несколько его личных чешуек, пучок шерсти Граднока, жабья перепонка Кнаклиги и ороговевший кусок огриной кожи Огланудролокша. Браслет старейшин Крангаста. Ранг редкий. Делегирует право прохода по землям монстров, в том числе в город Крангаст, носителю и его группе. Скрытые свойства. Видимо, только носителю. Доступ к ношению. Эдуард Зимин. Что ж, удачи вам в охоте на ночной орден, люди. Служители ордена могут быть злопамятны, поэтому рекомендую не оставлять следов. За подробностями можете обратиться к военачальнику Даорноду в крепость Проход. Я предупредил его о вашем появлении. «Благодарю за то, что помогли с пропуском», — вежливо заметил я. «Было приятно с вами познакомиться, уважаемый Ралк», — добавил Кирет. «Уходишь», — прошипел Василиск. «Мне пора возвращаться», — кивнул собаколюд. «Перед уходом навести серого Гроднока. Кажется, у него для тебя что-то припасено». Мы покинули обители рептилий, а снаружи нас уже поджидали. Танша даже экипаж со Сциллой вытащить не успела. 5 высоких огров с серой шкурой угрожающе приблизились к нам. Теперь, когда рядом с нами не было никого из старейшин или других важных персон, вроде предводителей кобальдов, мы остались сами по себе. А ведь в Крангасте осталось еще много недовольных нашим поведением или тупо человека-ненавистников. Но уж надо быть совсем отбитым на голову, чтобы атаковать нас рядом с обителью дружественного к нам старейшины рептилий. С другой стороны, покатые лбы и сросшиеся хмурые брови огромных огров не намекали на наличие высокого интеллекта. «Человечишка!» — бахнул их предводитель, имевший еще одно зубодробительное имечко, свойственное их виду. «Куентис Саракш». «Хоть некоторые старейшины и приняли тебя, но мы нет! Ты ведь даже 20-й уровень не взял, мелюзга! Крангасту не нужны такие заступники!» Я посмотрел на него снизу вверх. Огр явно нарывается на драку, но провоцировать конфликт в первый же день после получения гражданства может быть не самым умным ходом. Хотя накостылять ему и хотелось. «Ава, Ава, «Думаешь, сможешь одолеть нашего лидера в честной дуэли, Огр?» — усмехнулась Танша. «Как мило!» «Где ты во мне увидела мило, фиолетовая?» «Походу, все питательные вещества ушли в твой рост. Мозгам они не достались», — произнес я. «Значит, ты бросаешь вызов мне, Куентис Саракшу?» 25-й уровень. Думаю, должен справиться». «Именно», — кивнул я. «Но просто так сражаться будет неинтересно. Что ты готов выставить, если проиграешь?» «Я не проиграю жалкому человечушке», — проревел Огр. «Вижу, ты используешь редкий зачарованный посох. В таком случае я готов поставить на кон свою редкую зачарованную дубину». Я задумался ненадолго. Сомневаюсь, что разные типы оружия одного ранга имеют одну и ту же ценность. Посох всякое дороже одноручной, не слишком благородной на вид дубины. Но да лучше не давить серьезно, а то у бедняги мозги вскипят от натуги. Рарные пухи могут стоить от пары золотых, так что доход за всего лишь одну схватку может быть весьма достойным. Зачарованные ценятся еще больше. Я согласен. Где, когда и по каким правилам? На городском ристалище. По правилам честного поединка один на один. Когда солнце взойдет в зенит. Приходи, человеческо, коли не струсишь. Договорились. Постараюсь не опоздать. Я махнул Огру рукой и забрался в экипаж. «Вперед по улице! Держись левее!» — скомандовала вслух Танша, когда все уместились на сиденьях. Сцилла послушно покатила повозку. Дрессировка обычного ранга позволяла управлять пятом лишь с помощью вербальных команд. Порой неудобно, но пока что устроит и такой вариант. Если же кто-либо вздумает управлять маунтом традиционным у нас способом с помощью вожжей, боюсь, это может стать последним его решением в жизни. Вскоре мы прикатили к волчьему логову. Я отправил Кирета одного разбираться со своим вероятным папашей, не став мешать. Собаколюд провел в здании всего десяток минут и вернулся задумчивым. «Гроднак был так любезен, что передал мне браслет с его шерстью в качестве пропуска», — показал он предмет. Я хмыкнул и дал совет мелкому. «Лучше по Крангасту в одиночку не шастай. Зашибут. Не думаю, что вернусь сюда в ближайшее время», — покачал собаколюд головой. «Все готовы?» «Я активирую телепорт», — уточнил я, достав два кристалла. Последовали односложные положительные ответы, после чего я переместил нас на забытый архипелаг, использовав быстрый перенос. Кирет расплатился со мной за доставку. «Уверен, что доберешься дальше один». Я разрушитель лазурного сердца. Уж 10-й этаж мне известен вдоль и поперек». «Тогда удачи, мелкий», — махнул я рукой. Собаколюд задержал свой взор на нашей группе на несколько секунд. «Возможно, я не смогу достичь 20-го уровня развития раньше вас, но мы еще посмотрим, кто первый сможет найти следующее испытание», — заявил он с толикой высокомерия. «Ах, да, еще ведь испытание», — протянул я. «Ты забыл про него?» — скривила свою красивую мордашку Кара. «Все не упомнишь, дорогуша». Кирет, не прощаясь, направился прочь и вскоре залез в воду. К слову, плавал собаколюд не по собачье. Наверное, поэтому их относят скорее к людям, чем к монстрам. Но вообще, я думаю, что все это разделение по расам весьма условно. Просто так исторически сложилось. Смешанные чувства у меня остались от сына-настоятельницы. Но больше я все-таки был благодарен за то, что с помощью него нам удалось получить доступ в Крангаст. Несколько минут мы провели на берегу моря, пока я заряжал навык маной. Интереса ради сползал на Сцилле вдоль водопада, однако секрет с сундуком еще не обновился. А может, никогда и не обновится. Кто его знает, как тут скрипты настроены. Я потратил один кристалл, и мы переместились на наше стандартное место на опушке джунглей. Экипаж с запряженной Сциллой отлично рассекал по полю в северной части этажа. Так что вскоре мы добрались до перехода. Пришлось немного пообщаться со стражами, показав наш пропуск. Все-таки они подобное видели впервые, и до них инфа о браслете старейшин дойти не успела. Но многие из дежурной охраны видели нас с Ралгом, так что особых препон не чинили. Интересно, они в бастионе и форпосте с другой стороны два через два сменами работают или живут на постоянной основе? Выйдя в открытые прерии, мы снова уселись в экипажах и покатили по городу. К комфорту быстро привыкаешь. Танша восседала спереди на облучке, командуя Сциллой. Шантри тоже нравилось сидеть впереди, и глазеть по сторонам. Я же откинулся на спинку заднего сиденья и, словно невзначай, просунул руку, приобняв рядом сидящую эльфийку. Вот всегда с ней такое чувство, будто мы на первом свидании, а не знакомы уже давно. Карамелька кинула на меня подозрительный взгляд, но сбрасывать мою руку не стала. Спустя какое-то время она негромко обратилась ко мне. «Эд, скажи, кто из нас двоих был лучшим защитником?» Мои брови поползли вверх. «Ты в себе сомневаешься?» «Кирет действовал более грамотно в бою и почти не получил урона. Хотя на него тоже активно наседали. Мне действительно надо взять пару уроков у темной», — вздохнула она. «Учиться никогда не поздно. Но можешь не переживать. Ты лучшая защитница». «Правда?» — легонько улыбнулась эльфийка, став похожей на обычную девушку, которая совсем не против получать комплименты. «Разумеется. Зачем мне собаколют в роли защитника? Там и взгляду отдохнуть не на чем». «Чего-то подобного я от тебя и ожидала», — фыркнула она беззлобно. «Не дуйся, милая. Предлагаю завалиться в кафе, пока до полудня еще есть время». Что мы и сделали. Найденное нами кафе больше напоминало по виду трактир, только без выпивки. Его чаще посещали монстрихи, либо с детьми. Монстры являлись теми еще сладкоежками. В основном все сладости делались с медом. Как нам поведали, монстры добывают нектар в ответвлении на 9-м этаже, имеющем название «Блуждающие цветники». Можно было бы туда заскочить интереса ради, если бы наши левелы не так сильно отличались от уровней тамошних мобов. Сахар же являлся дорогим ингредиентом у монстров, поскольку его получали исключительно торгуя с людьми. Сладкий хлеб, кактусовый смузи, фруктовые цукаты, какое-то подобие рахат-лукума и, конечно же, мороженое из той самой молочной слизи, которой мы нафармили достаточно много. Из нее, к слову, делали и другие десерты. На этот раз мы с Карой пересилили себя и заказали по порции холодного лакомства. По-видимому, наши пищевые пристрастия также постепенно синхронизируются с тем ассортиментом, что нам предлагает подземелье. С монстрами жить, по-монстрячьи выть. Единственное блюдо, вызвавшее у нас категорическое отторжение, это сладкое мясное желе-студень. К такому извращению мы не были готовы. Я заметил, что в отсутствии старейшин или монстров-сопровождающих цены на товары для нас мгновенно скакнули. И неплохо так. По-видимому, мы для местных торговцев выступали в качестве богатых туристов, с которых содрать втридорога – милое дело. Кара восстановила свой запас вкусняшек к чаю, потраченный утром, и ее настроение явно улучшилось. «Эд, ты уже придумал, как будешь сражаться с огром?» – вопросила Шантри, уплетающая кусочки фруктов в меду. «Как будто у меня особо много вариантов», – обронил я. «Хм, дамы, мне понадобится ваша помощь». «Я прикрою твою спину, если его дружки вздумают вмешаться», — заверила Карамелька. «Спасибо большое. Только я имел в виду, что мне стоит немного снизить свой бонус к урону, чтобы не выглядело слишком подозрительным». «Еще чего?» — возмущенно отвернулась Светлая, прекрасно поняв намек. «То тогда, может, я помогу тебе?» — покраснела гномка. «Лучше позволь сестрице Танше совсем разобраться», — вызвалась темная. Сделав вид, что направились в туалет, мы проскользнули в пустое подсобное помещение. Я прижал темную к стене и принялся страстно ласкать ее тело, двигая ладонями под одеждой и изучая языком ее губы, шею и особо чувствительные уши. Танша негромко постановала, что заставляло проценты целомудрия таять с феноменальной скоростью. Пожалуй, по быстроте моего обнуления она бы легко обогнала Кару. «Ва, может, мы по-быстрому?» – прошептала она жарко. Я собрал волю в кулак и решительно отстранился. «Святая ты женщина!» – воскликнул я пафосно. «Я не женщина, а эльфа». «Святая ты эльфа, Наташ! Но боюсь, что в таком случае мой бонус точно обратится в ноль». «Жаль. Ты закончил?» «Нет. Я с тобой точно не закончил. Но лучше продолжим в следующий раз». Так называемое ристалище представляло собой овальный стадион, вкопанный в землю примерно на 5 метров и обнесенный каменной стеной. Своеобразная гладиаторская арема Яна. С одной стороны наверху располагались трибуны, а по периметру шли деревянные перила, где также собирались зрители. Мы явились в половине 12-го, и в это время на арене уже сражались монстры-бойцы. Тут даже ставки принимали на победу того или иного поединщика. Вроде бы была такая забава в древности, когда против гладиатора выставляли сильного дикого зверя. Но в Крангасте же получается обратная ситуация. Все жители – монстры, и лишь я буду выступать для них экзотическим диким зверем. Толпа порой ликовала или бранилась, но между поединками царило скучающее затишье, звучали редкие обсуждения того или иного матча. Я подошел к киоску рядом с трибунами, возле которого висело расписание ближайших матчей. Особым жирным цветом была выделена лишь одна надпись рядом с временем. «Куентис Саракш, 25-й, против Человека, 17-й». Даже имя не потрудились вписать. Судя по толпе, большинство ставили на победу Огра, превосходящего уровнем своего противника. «Ха! Смотри, не забудь оплатить страховку, малец!» Усмехнулся здоровый Огр из очереди, приметив меня. «Страховку?» «Чтобы тебя воскресил шаман, коли лапы протянешь на арене! Тебе страховка точно понадобится! Хо-хо-хо!» Я пробился к свободному окошку, узрев внутри корявое лицо гоблина. Коэффициент на победу Куинти составлял всего 1,2. То есть при победе Огра ты возвращаешь свои деньги и 20% сверху. Коэффициент же на мою победу составлял аж 4 ровно. То бишь можно поднять 300% чистой прибыли в случае моей победы. Монстры ушлые, ребята. Впрочем, в Эллингасте, как рассказывала Танша, букмекерские ставки и гладиаторские бои в Колизее развиты еще лучше. Поскольку только в первом бою, пока меня еще здесь слабо знают, будут столь годные коэффициенты, я решил не мелочиться и рискнуть. Вложил почти все свои текущие деньги, 10 золотых. Гоблин выказал удивление, но выписал мне квитанцию на клочке грубой бумаги. Хотя уже один тот факт, что монстры способны производить бумагу, говорил о развитости их цивилизации. Впрочем, в процессе производства в подземелье могут существовать свои условности и упрощения. После того, как я внес солидную сумму в банк, местные крючконосы и букмекеры сразу снизили коэффициент на мою победу до 3. Заразы. Раздались возмущенные выкрики от редких монстров, кто рискнул поставить на мою победу, но распорядители велели им заткнуться, объяснив изменения тем, что неизвестный боец выступает впервые. Остаток времени до начала боя мы провели на трибунах вместе с Гину, Нетти и еще несколькими кобальдами, которые прознали о поединке с человеком и решили поприсутствовать на всем знаменательном событии. Трибуны, к слову, быстро наполнялись желающими поглазеть, как Огр размажет взорвавшегося человечушку. Кобальды поведали мне о правилах, которые не сильно отличались от привычных. Из-за разницы в уровнях мне предоставят фору по расстоянию, зелье можно использовать не выше обычного ранга. К тому же я внес залог местному шаману-гоблину, владеющему заклинанием воскрешения. Его использование выходило дешевле, нежели свиток. Всего 25 кристаллов магии на один каст. У меня такого количества с собой не было, поэтому отдал деньгами с процентами за работу. Если услуги шамана не потребуются, деньги возвращаются обратно. «Удивлен, что ты принял вызов сына старейшины, Гуваф», — заметил Гину Козор. «Так он еще и важный хрен!» — скривился я. «Как бы не вспылил после проигрыша». «Правила поединка на ристалище священны», — успокоил меня кобальт. «Куенти не станет выставлять себя в дурном свете перед сородичами». Успел краем глаза поглядеть пару боев, в обоих из которых участвовали волки. Что любопытно, в одном из поединков псовый бегал на 4 лапах и бил когтями. В другом же передвигался на задних лапах и использовал холодное оружие. Видимо, у монстров существовала возможность использовать как звериную ипостась для ведения боя, так и более гуманоидную. «А теперь, уважаемые монстры!» — раздался рев орка, делающего объявление. «Настало время главного поединка дня! Огр-заступник 25-го уровня развития против человека-мага всего 17-го уровня! Монстр против человека!» «Все сделали свои ставки. Больше у вас возможностей не будет, потому что поединок скоро начнется. Участникам занять места на арене!»